Дернули же его Горги за язык лететь через центр пустошей. Теперь не хватало еще, чтобы Беремир сдох, вытаскивая их из передряг. Орлам сейчас только войны со снежными барсами не хватало. О размере компенсации за смерть главного наследника Орм боялся даже подумать. Такими нехитрыми мыслями Айр отвлекал свое внимание от главного. Только что он стал свидетелем проявления родовой силы такого уровня, о котором никому и нигде не следовало знать. О, услуги Беремира стоили гораздо дороже трех орлиц с зачатками дара. Гораздо. За такие тайны убивали, не глядя на положение и родственные узы. Поэтому Орм сделает вид, что ничего не понял. Ему не впервой создавать видимость простачка. Аэр осмотрелся с вершины скалы. Необходимо было определить направление полета. Чавканье становилось все тише, того и гляди, хозяева могли пожаловать за добавкой. Сизые тучи на горизонте намекали, что где-то там разгневанные горы сравнивались с землей его родной дом, а значит, к ягуарам надо брать левее. В крайнем случае, попадут к пустынницам, но это не критично. Мать Ора Амори-Эфа, конечно, еще та змеюка, но вот с одной из ее дочерей, Эфисе, у него сложились вполне дружеские отношения. Сменив ипостась, орел осторожно взял лапы Беремира, все еще находящегося в бессознательном состоянии. Лицо его напоминало восковую маску, будто из него разом выкачали всю кровь, что было недалеко от истины. Ведь ее тонкие струйки стекали из уголка рта, носа, ушей и даже из глазницы Ирбиса. Оставалось надеяться, что раз уж у наследника снежных барсов хватило силы на контроль над несколькими сотнями живых существ, то должно хватить и воли заново собрать свой разум и сознание в единое целое. Я пришла в себя в месте, напоминающем больничную палату. Рядом со мной тихо беседовали две женщины. Они были чем-то похожи, только одна значительно старше и худая, как тростинка, а вторая молодая, фигуристая, в самом соку. Такие очень нравились мужчинам. Стараясь не выдать себя раньше времени, рассматривала их из-под опущенных ресниц. Обе имели бирюзовый оттенок кожи, синие волосы, собранные в косы вокруг головы. Подумалось, что это, наверное, игра освещения. Не может же у людей быть такого цвета кожи. Они же не смурфики. Их светлые, холщовые халаты очень напоминали больничную униформу. Только шапочек не хватало. Сама я лежала на металлической кушетке, которая поскрипывала при малейших движениях. Благо на матрас не поскупились. Сверху меня стыдливо прикрыли простынкой. Что-то подобный дресс-код начинал меня напрягать, а вернее периодичность его появления в моей жизни. Ощущения были терпимые. Ныли мышцы и чуть ссаднило горло. «Критические повреждения отсутствуют», — тут же отчиталась Ягу. «Оператор имеет незначительное растяжение мышц, гипоксию и нарушение энергетического баланса вследствие частичной трансформации». «Как же хорошо иметь собственного диагноста. Всегда точно буду знать, от чего чуть не сдохла в очередной раз». Однако, как бы ядро не было полезно, вопросы к нему у меня остались. С этой заумностью нужно было что-то делать. В обычной жизни пространственные научные трактовки Ягу мне не мешали. Но вот в критических ситуациях я пару раз помереть могла бы успеть, пока дослушивала рекомендации по спасению. Хотелось получать их проще и лаконичней. Устраиваясь поудобней, я уже хотела продолжить мысленную беседу, но скрип кушетки меня выдал. Разговор на фоне прервался, и одна из женщин, которая постарше, спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Насколько это возможно в текущих обстоятельствах?» Не стала лукавить, во все глаза рассматривая действительно бирюзового оттенка кожу. «А где я?» Мне показалось, что женщина замялась, прежде чем ответить. «Ты в лекарской. Тебя вчера выловили рыбаки у водопада. Из какого клана изгнали?» Взгляд у медсестры был внимательный и участливый, словно она разговаривала с душевнобольной. «Ягуаров», — пробормотала я, знатно так впав в ступор. «Почему сразу изгнали-то?» Так вот, изгнание — это не повод сбрасываться со скалы. Назидательно читали мне нотацию для несостоявшихся самоубийц. Тем более, что вторая ипостась у тебя все-таки есть. Предвосхищая следующий вопрос, поясню. Обратно тебя в клан не примут. Уж были такие, кто пытался. Для них ты умерла, а умершие не восстают из пепла. Вариантов у тебя два. Либо ты останешься с нами и будешь осваивать свое животное воплощение, либо мы можем провести тебя наружу, но там твои шансы выжить минимальны. Я взирала на синеволосую и становилась все мрачнее. Ведь для всех я ребенок, несмышленыш, которого отвергла своя семья, вычеркнул из мира живых клан, и которому повезло найти себе убежище и вновь обрести надежду. Добрая женщина, ничего не скажешь. Сидит и в наглую пользуется смятением подавленного дитяти. Так все хорошо объяснила, и выбор-то какой дала, загляденье? Либо с ними, либо смерть. Просто профессиональная вербовщица. Я растерянно скользнула взглядом по второй девушке, но та хмурилась, бросая неприязненные взгляды на мою синевласку. Хм, не согласна с методами или... Ладно, время еще есть, можно пока поиграть по их правилам пару дней, а потом надо выбираться отсюда. Спасибо, что спасли меня. Тут я не кривила душой, пошире распахнув глаза и добавив во взгляд наивности. «У меня правда есть вторая ипостась? А какая она?» — добавила восторженности и глазками так хлоп-хлоп. «Вы правда не выставите меня отсюда? Я не окажусь снова совсем одна посреди джунглей?» Я разыгрывала ту роль, которую от меня ожидали, мысленно давая указание Ягу составить план местности. «Будем партизанить. Диверсии, конечно, не по нашей части, но и становиться куклой в чужих руках я не планировала». Тем временем беседующая со мной Мальвина мигом приобрела вид добродушной матушки, но почему-то меня не покидало ощущение, что она скорее паук, заарканивший новую жертву, чем благородная Матрона. Что ж всем так хочется попользоваться бедным ребенком в собственных целях? «Как тебя зовут, дитя?» Голос ее лучился радушием. «Реда», — робко проблеяла я, тушуясь. «А я? Актерна Киана. Рада, что ты сделала верный выбор. Ни о чем не беспокойся. Тебе у нас будет хорошо». Она чуть сжала мою руку в приветственном жесте. «Это моя дочь, актера Анна. Она поможет тебе освоиться и все покажет». Анна подошла к матери и сдержанно кивнула. На вид ей было около 20 циклов, а сколько на самом деле, одни духи ведают. Я кивнула в ответ на приветствие и задала вполне естественный для моей ситуации вопрос. «Прошу прощения, а где мои вещи?» Невинный, казалось бы, вопрос вызвал на лице Кианы чуть ли не звериный оскал. «Входя в нашу общину, мы отпускаем собственное прошлое, расстаемся со всем, что нас связывало. Можем даже принимать новые имена». «Ну, точно, секта», — мелькнула мысль и исчезла, а я продолжала гнуть собственную линию. «Так я поэтому и спрашиваю. При мне был пояс с оружием. Я специально прихватила его с собой, чтобы навсегда запомнить тех, кто меня предал и отринул кровные узы. Мне все равно на вещи, но оружие я прошу вернуть». Мой взгляд пылал безумным огнем, словно у фанатки, преданно заглядывающей в рот кумиру. Киана задумчиво взирала на меня, явно прикидывая, где может пригодиться такая фанатичность. «Вот на посвящение и верну». Кажется, я влипла. Снова.